Потому в силу этой статьи переписка продолжалась между нашими влюбленными. Волынский пускал к Мариорице страстные посылки, от которых бросал ее в полымя, и она теряла малейший остаток спокойствия. Мечтать о нем было уже для нее мало. Видеть его, быть близкой к нему, говорить с ним и не наговориться, сделалось потребностью ее жизни. Она видела, слышала, чувствовала только им. Покорная во всем его воле, она была даже раба его взора. По нем была весела или скучна, по этому регулятору двигалось ее бытие, управлялась ее судьба. Еще не порочная своими поступками, она уже в пламенных письмах Волынского умела напитать свое воображение и сердце всеми обольщениями порочной страсти. Яд протекал уже по ее жилам. Несчастная была на краю гибели. А он, живя в веке развращенном, в обществе, в котором обольщение считалось молодечеством, и пороки такого рода нянчились беззакониями временщика, свивавшего из них свои вожжи и бичи, зараженный общим послаблением нравов и порабощенной своей безрассудной любви, Волынский думал только об удовольствиях, которые она ему готовит. Совесть замерла. Бог был забыт, рассудок околдован. Рассуждает ли человек, напившийся опиума? Передача писем делалась через руки Мариулы, которой и Волынский, и Берон, каждый для своих видов, помогали всячески укрепиться во дворце. Таким образом, мать сама способствовала несчастной страсти своей дочери, успокоенная насчет ее клятвой обольстителя, что он на ней женится, и отуманенная нежными ласками Мариорицы, за которые платила угождениями всякого рода. Может статься, к слабости матери присоединялись и нежные, заботливые расчеты, что, помогая этой любви, она в состоянии будет неусыпно следить за ходом ее и вовремя предупредить погибель дочери. Мариорица до того ее полюбила, что садилась к ней на колено, обвивала свои руки около ее шеи, убирала мастерски безобразие ее полулица фатой и волосами, целовала ее в остальной глаз, миловала, как свою няню, кормилицу, едва не как мать. И Мариула, в упоении от этих ласк, сама называла ее нежнейшими именами. «Милое дитя мое, — говорила она, — ненаглядная душечка, жизненочек, люби этого пригожего Волынского, он сделает тебя счастливую. Но только доженить бы своей, не давай ему много воли над собой. Один поцелуй, не более, а то пропадешь навеки, достанешься в когти дьяволу». «Ох, Мариуленька, дорогая моя, — отвечала, вздыхая, влюбленная девушка, — боюсь, этот поцелуй сожжет меня». Часть третья. Глава первая. Ледяной дом. Все чудо из чудес, куда ни погляди. Каков же феин был дворец, признаться вам, то вряд изобразит и Богданович сам. Дмитриев. Я сберегла тебе невинных уст лапзанья. Манцениль, Туманский. Работа спела. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание, какого ни одна страна, кроме России, не производила, и какой мог только произвесть суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Все здание было из воды. Фундамент клался из воды. Стены, кровля, стекла, украшения — выводились из нее же.